Вступление. Самым важным из научных открытий за всю историю человечества не без основания можно считать возможность объективного познания Вселенной в целом, всего сущего, методами физики и астрономии. Этим открытием мы обязаны астрономам-наблюдателям 20-30-х годов нашего века, установившим, что основными строительными блоками Вселенной являются галактики, состоящие из звезд, а также физикам-теоретикам, которые примерно в те же годы показали, что Вселенную вполне возможно самосогласованным образом описать с помощью общей теории относительности Эйнштейна. И вот Вселенная предстала перед человечеством, наделенной настолько удивительными свойствами, что иные космологические открытия становились сенсацией, привлекая внимание широкой общественности. Это вызвало потребность в книгах, которые давали бы ответы на вопросы, возникающие при попытке непосвященных понять эту странную Вселенную, в которой мы появились по воле случая. Данная книга представляет собой одну из последних попыток удовлетворить эту потребность. Она подробным образом, но вполне доступно, знакомит читателя с современными представлениями о Вселенной, уделяя особое внимание замечательным открытиям, которые были сделаны в астрономии в последние несколько лет. Почему я говорю, что Вселенная современных астрономов столь удивительна? Можно было бы предположить, что хотя физические и биологические системы непосредственно окружающие нас и эволюционируют со временем, эта эволюция происходит на фоне Вселенной, которая в больших масштабах остается неизменной. Оказывается, это не так. Вселенная в целом, все сущее, тоже подвержена эволюции. Мы узнали об этом после открытия Хабблом систематического расширения Вселенной. Более того, как по астрономическим, так и по земным стандартам Вселенная изменяется очень быстро. Когда впервые на Земле возникла жизнь, внешние галактики находились настолько ближе к нашей галактике, Млечный Путь, что средняя плотность вещества во Вселенной тогда примерно вдвое превышала сегодняшнюю. Если этот факт не произведет на читателя достаточного впечатления, то я могу добавить следующее. Заглянув в прошлое всего лишь в два раза дальше, мы обнаруживаем, что вещество всех галактик, в том числе и нашей собственной, было собрано в единую систему с бесконечной плотностью, которую теоретики называют сингулярностью. Тогда-то и произошел большой взрыв. Согласно нашим сегодняшним представлениям, это был первый момент, наблюдаемый ныне Вселенной. И нет сомнения, что будущие исследования позволят нам понять сам большой взрыв. Все эти открытия постепенно раскрывают нам удивительную историю, и профессор Джозеф Силк рассказывает о самом интересном в этой истории. Подчеркивая физический смысл описываемых явлений и уделяя значительное внимание роли теории относительности, он рисует внушительную и содержательную картину Вселенной, доступную пониманию не только ученых, но и людей, далеких от науки. Октябрь 1979 года. Д. Шама, профессор физики Техасского университета, Остин, Техас. Конец вступления.